толстые матрацы с черной резины. Услышав туманный горн зимородка, они застыли, глядя на надвигающийся на них высокий стальной утес. Их лица казались в полутьме бледными пятнами. «Серджио, это убийство! Отверните, черт возьми! Мы можем разойтись с ними! Отворачивайте!» Джонни устремился через рубку и схватился за руль. Серджио нанес боковой удар, который пришелся Джонни по виску, и отбросил его к штурмовой двери. «Кто капитан этого проклятого корабля?» На губах Серджио выступила кровь. Крик что-то разорвал у него внутри. Нос зимородка нависал над траулером, как топор палача. Они теперь были настолько близко, что Джонни мог узнать людей на палубе, но только один из них привлек его внимание. Бенедикт Вандербилл укрывался у поручня, цепляясь за него обеими руками. Волосы его темные и мягкие распластались по ветру, глаза напоминали темные дыры на мертвенно-бледном лице, а округленные в крике губы — ярко-красное кольцо. Траулер внезапно исчез под массивным носом зимородка и сразу донесся оглушительный треск раскалывающейся обшивки. Зимородок, не замедляя хода, прошел в щель между утесами. Джонни нащупал запор штормовой двери и распахнул ее. Шатаясь, он прошел на крыло мостика и вцепился в поручень. Ветер рвал его одежду, а он стоял и смотрел на обломки, которые появились за кормой зимородка. Среди обломков виднелись человеческие головы. Волна, поднятая зимородком, несла людей к утесам. Она подхватила одного из пловцов и бросила на утес. Бросила высоко, отступив и оставив тело на гладком белом граните. Человек был жив. Джонни видел, как он цепляется за гладкий камень пальцами, стараясь уползти подальше от моря. Это был Хьюго Крамер. Даже в облаке пены ни с чем нельзя было спутать эту светловолосую голову и стройное тело. Налетела следующая волна и еще выше подняла его на утес. Он пытался уцепиться, но волна легко отбросила его. Хьюго смыло в воду. Он погрузился, а очередная волна снова подхватила его и бросила на гранит. Силой удара ему сломала ногу у колена, и ее нижняя часть повисла, как крыло ветряной мельницы. Волна вновь оставила распростертое тело на граните, но на этот раз Хьюго не шелохнулся. Он лежал, раскинув руки, нога торчала под неестественным углом, и тут из моря поднялась гигантская зеленая масса, в сравнении с которой прежние волны казались карликами. Она медленно и величаво надвинулась и нависла над утесом, прежде чем обрушиться на изломанное тело Хьюго с грохотом, потрясшим основание скалы. Когда гигантская волна отступила, Хьюго не было. Та же волна, что уничтожила его, прошла по проходу между утесами, по-матерински нежно подняла зимородок и вынесла в открытое море за пределы бушующей, покрытой пеной воды. Оглянувшись на пролив, Джонни увидел последнее, что осталось от дикого гуся — черный резиновый плот, который прыгал на волнах в самом бурном месте. «Им от него никакой пользы», — сказал он вслух. Поискал уцелевших, но никого не увидел. Челюсти, молнии и самоубийство поймали их и утянули в холодную зеленую утробу моря. Джонни отвернулся и пошел в рубку. Он поднял Трейси со стола и отнес ее в каюту Серджио.